Что? А? Кто? Что? А? Беспробудное пьянство в течение недели к добру привести не могло. Что? Кто это? Что? Вот свежая газета. «Заря Востока». Слушайте. «Заря Востока». Театральная хроника. Вчера, 3 сентября, закончив гастроли в Тифлисе, выехал на гастроли в Ялту Московский театр «Колумба». Театр предполагает пробыть в Крыму до начала зимнего сезона в Москве. Ага, я вам говорил! Прекращайте всяческое легкомыслие!